Антон Уткин. Крепость сомнения. Эпиграфы. Пора забвеньем насладиться. Георгий Иванов. По большей части все они, закоренелые москвичи, редко покидали обширное и великолепное гнездо свое и преспокойно тонут или потонули в неизвестности. Ни высокими добродетелями они не блистали, ни постыдными пороками не запятнались, если имели некоторые странности, то общие своему времени и месту своего жительства. Филипп Вигель. «Аще кто слышится силен быти, да борется с сатаной, страшливее же добегают». Поучение раскола учителя. Вместо пролога. Март 1945-го. Кирилл Охотников стоял у лагерных ворот. С рассвета их створки были не просто широко распахнуты, а вывернуты, как заломленные руки, и словно приглашали подойти, перешагнуть воображаемую черту, провести взглядом, как мокрой тряпкой, по лесистым возвышенностям Саара, обрамляющим горизонт в пыльной дымке весны. Трава, боязливо скрывавшаяся от подошв и колес долгих 3 года, теперь лезла навстречу солнцу из каждой щели в бетонных плитах. Немцы снялись ночью, как внезапно исчезнувшая головная боль. В голове у Кирилла вертелись... Нет, не вертелись, а стояли прочные и торжественно, как соляные столпы Аморики, как колонны Кносского дворца, слова, сказанные императором Александром своим генералом после битвы при Лейпциге. Кто не признает за всем свершившимся действие высших сил, недостоин звания человека. Хотя некоторые из заключенных и приближались к воротам, но никто не выходил из них. И только несколько раз через них выезжала и въезжала обратно маленькая шустрая машинка коменданта. Все сидели в бараках на своих местах, и снаружи звуки бараков казались звуками ульев, восковым шорохом осиных гнезд. Вместо немцев на вышках топтались теперь американские часовые. Когда кто-нибудь внизу приближался к воротам, часовой демонстративно отворачивался, словно давая понять, что караулит не людей, а некий незыблемый принцип, закодированный в ровных полосах американского флага. Когда Виллис в очередной раз, смешно подпрыгивая на высоких рессорах и задирая огромные лупоглазые фары, юркнул между столбов, Охотников услышал, как кто-то сказал за его спиной по-русски: «То телега, а не машина. Без окон, без дверей». И это были первые слова, сказанные при нем людьми из той настоящей России, которую он никогда не видел. Слова эти словно приклеили его к месту. Он не хотел повернуться. Стоял, смотрел на поземку пыли, медленно опускающуюся обратно на дорогу, и ждал сзади еще каких-нибудь новых слов. Очертания речи, мягкий выговор грубого голоса сказали Охотникову, что этот человек — уроженец русского юга. Может быть, Украины или Северской земли, а может быть, крымско-азовских пристепей. Не Москву, не Маршанск, родной его матери, а именно Крым хотел он увидеть прежде всего. Его бабушка была одной из первых сестер у Пирогова в Севастополе. Из Севастополя уехала его мать в 1920-м году. Об этом участке суши и омывающей его воде ему известно было, пожалуй, даже с избытком. Лет за 5 до Великой войны счастливый случай сделал родителей собственниками участка в Крыму, доставшегося по дешевой цене по разделу с пайщиками в нетронутой, дикой местности, называемой Батилиман. Их соседом оказался вдруг известный кадет Павел Николаевич Милюков, и несколько вакаций родители провели вместе с Павлом Николаевичем и его гостями, хотя и не особенно его жаловали. Гости Павла Николаевича имели странное обыкновение стрелять по дельфинам из охотничьих ружей. Мать не выносила этой бессмысленной жестокости и начинала плакать. Отец тогда надевал мундирный сюртук и отправлялся к Павлу Николаевичу просить прекратить стрельбу, говоря, что от нее дамам случается плохо. Протест имел воздействие, и гости безропотно откладывали свою жестокую забаву, а то просто переносили ее дальше по берегу. Но все это Охотников знал только по рассказам, ибо родился уже после того, как родители оставили Россию. Добраться туда, увидеть это место было самой заветной его мечтой. И в Сербии, и в Париже мать все вспоминала и вспоминала свой домик в 4 комнаты, смотревший на море окнами, по вечерам наполнявшимися солнечными слезами заката. Она все время повторяла, что была фотографическая карточка, но, увы, затерялась. Воспоминание покрывало ее словно пуховым платком, и некоторое время она грустно блаженствовала. Но иногда на память ей приходили затеи соседей, и тут она не могла уже без дрожи говорить ни о Павле Николаевиче, ни о его гостях, ни даже о народной свободе в целом. И маленький Охотников соглашался с нею, недоумевая, что побуждает людей причинять зло дельфинам, и робко, мелкими шагами мысли ступал на тот путь, который совершенно непонятным ему маршрутом вел от дельфинов к половине дома на окраине Белграда, где и совершались эти размышления. Он часто думал о том, чего никогда не знал, и словно бы видел, как это было там до него. Видел, как в темной морской глубине, повинуясь велению природы, борется за свою жизнь раненый дельфин, и как вокруг него вьются недоуменно обиженные его сородичи, бессильные помочь. А на берегу пусто, тихо, таинственно. Скалы источают тишину, и как туман покоит ее выпуклое море. Фиолетовые сумерки сгущают Мадеру в рюмках до черной крови. В неярко освещенных окнах порхает негромкий смех, сплетаясь с травиатой, плещущей в граммофонном раструбе, и отец, исполнив просьбу матери, расстегнув сюртук, не спеша шагает от всего этого к своему дому по каменистой тропинке. А по плечам его стучат мягкие кулачки Виолетты, и хор, как расшалившийся ребенок, разбежавшись, толкает его в спину. «In questo paradiso ne scorpa il nuovo di». Лежа в бараке, Кирилл погружался в это видение и пребывал в нем, как зародыш в оболочке. И это, наверное, помогало ему пережить самые тяжелые минуты. Это место, где он как будто бы был и как бы не был. Он отчетливо представлял себе по рассказам родителей, по превосходным описаниям Куприна и Чирикова, но уже знал, что образ, который по непостижимым законам сложился в его воображении, будет совсем не похож на то, что предстояло ему увидеть. Разворот берега. Наклон утесов, краски, сотканные течениями и ходом солнца на поверхности воды. Все это он знал будет иным, отличным от его представления. Неизменными будут только имена скал, урочищ. Все эти Айя, Бателиман, Фарос, Сарыч и ласковое, эластичное слово, называющее бухту.